при себе остались деньги лишь на мелкие расходы, 100 монет серебром и пригоршня бронзы с медью. Глава 12. В день выхода отряда как назло начался дождь, по-осеннему затяжной, холодный. Конечно, все были готовы к проявлению стихии, накинули капюшоны плащей, но дорогу очень быстро развезло. Не зря говорят, летом ведро воды, ложка грязи, осенью ложка воды, ведро грязи. А уж сколько ее становится, когда по дороге проходит 50 с лишним пар человеческих ног, дюжина лошадей и полдюжины валов, тащивших телеги. Юрий еще беспокоился по поводу пороха, как бы не отсырел, хоть и по максимуму защитил свои поделки, запаяв все воском. Но сырость — это такая поганая штука, что проникнет даже в самые защищенные места. Тем не менее отряд, несмотря на все неудобства, двигался довольно споро. Все же это наемники, не неженки, привыкли ко всяким условиям перехода. Матерились, конечно, вполголоса, но перебирать ногами им это не мешало. Кстати, по поводу наемников. Выглядели они как сброд. Конечно, глупо от них ждать какой-то унификации доспехов и вооружения, но в том-то и дело, что нательную защиту из железа имели от силы треть бойцов. Вооружены, конечно, все, но кто во что горазд. Мечи, короткие копья, алебарды, луки, арбалеты. Сброд, одним словом. Особенно выделялись 15 голодранцев, хуже всех вооруженных, в каких-то войлочных жилетках. Варн, этих, как я понимаю, ты взял исключительно для количества, поинтересовался Медведев. Наемник с примесью орочьей крови только улыбнулся. Я понимаю, уговор есть уговор, и менять его условия в походе не дело, но скажи мне, сколько ты им пообещал? Я это хочу знать исключительно для того, чтобы посмеяться. По серебряному в день. Да, Варн, обратно ты вернешься богачом. Наемник только вновь улыбнулся, но все же сказал: не беспокойся, они выполнят свою работу. К тому же я брал их не столько для возможных драк, сколько как носильщиков. Думаешь, там будет так много человеческих черепов? Уверен. Свежесть черепа трудно определить, так что нести будут все, что найдут, что скопились за многие десятилетия. Ясно. Кстати, я только сейчас подумал, а есть люди, знающие язык гоблинов, а он у них есть? Засмеялся Варн. А почему бы и нет? Все-таки они разумны. Может, и разумны, спорить не стану, но они дикие дикари. Лично я не слышал, чтобы хоть один человек знал язык гоблинов. Как его вообще изучать? Сами гоблины человеческий язык тоже вряд ли знают. Кто их учить будет? А чтобы учить самим, надо гоблина поймать и содержать в плену долгие годы, пытать или, наоборот, умасливать, чтобы добиться от него чего-то путного, и то не факт, что хоть что-то выйдет. Да и сам подумай, зачем его кому-то изучать? Чужой язык изучают в первую очередь ради торговли, чтобы купцы могли договориться о товаре и цене, ну или для войны, чтобы допрашивать пленных. Ни того, ни другого с гоблинами нет. Жаль, а то взяли бы языка, и он бы нам все рассказал. Не пришлось бы самим поисками заниматься. Все-таки странный ты человек, вроде умный, а вопросы задаешь глупые. А уж с тобой как сглупил, не проконтролировав найм лично. В следующий раз будешь умнее. Да, за все приходится платить. Главное, вынести из этого урок, чтобы потом не платить второй раз. Истинно говоришь. Снова засмеялся Варн. Противный моросящий дождь, в который превратился ливень, прекратился только под вечер. Промаршировав еще час, наемники незадолго до наступления темноты встали на ночлег, выбрав под лагерь полянку недалеко от дороги. Застучали мечи и топоры, и вскоре в дымных кострах затрещали дрова, а над огнем раскачивались котелки с солдатским кулешом. Все продрогли и скорее хотели поесть горячего и выпить, кто чего запас украдкой. Хотел отведать горячего и Юрий, благо у него и троица имелся отдельный котелок, и кошеварил Зарлон на пару с Тардом. Лолк присматривал за лошадьми и снаряжением, чтобы никто ничего не стащил. Уж больно откровенно воровские рожи у многих наемников. Медведев, как наниматель и командир, не делал ничего. «Хорошо быть самым главным», — подумал он. «Готово», — радостно объявил Тард, в очередной раз сделав пробу густого варева. Юрий протянул деревянную тарелку, куда ему и наложили каши. Обжигаться, лопая, как все, из котелка, он не собирался. Насытившиеся бойцы повеселели и стали готовиться к ночлегу, как то тут, то там стало слышно ругань. Многие держались за животы, кого-то начало рвать, другие даже до кустов добежать не успевали, садились на корточки, где стояли, едва успевая стянуть штаны. Поляну заполнил очень специфический запашок. Варн, что происходит? Наемник сам мучился животом, но держался дольше остальных. Юрий отстраненно подумал, что, возможно, тут играет примесь его орочьей крови. Уж что жрут орки, всем известно, то есть все, что можно жрать и нельзя. Жуткие проглоты, так что кишки у них крепкие. Нас отравили. Кто? Я усмехнулся, выйдя из темноты, командир самых худо снаряженных бойцов, известный как Улмарт Косой. Его воины перестали прикидываться больными, как все, и выпрямились. Варн выхватил свой меч, но, похоже, это резкое движение сработало как спусковой механизм, и его скрючило в рвотном позыве. Улмарт брезгливо поморщился. «Зачем ты это сделал?» – спросил Юрий, также вынимая меч. Впрочем, махать оружием бесполезно, как и задействовать магические амулеты, чтобы одним махом разделаться с этими ублюдками. Люди Улмарта быстро собрали все амулеты у страдающих наемников, практически не встречая сопротивления, а также вооружились нормальным оружием, и теперь они оказались оснащены намного лучше Медведева и его также ощетинившейся оружием тройки. В случае столкновения им просто не выжить. «Я порву тебя на куски, Улмарт», – прохрипел позеленевший Варн, свалившись на колени. «Не думаю». «Зачем ты это сделал?» – снова спросил Юрий. Он сам не ощущал никаких проблем, как и его товарищи. Лишь долгие мгновения спустя Медведев вспомнил, что люди Улмарта активно ходили меж наемников, когда те занимались приготовлением пищи. К командному составу тоже пару раз хотели подойти, но Зарлон всех отшивал, и близко к котелку никто не подобрался. Вот и разгадка их собственного здоровья, да уж не из любви к искусству. Засмеялся разбойник, и его с готовностью поддержала вся банда. «Обернись», — едва слышно прошептал Зарлон, стоящий рядом с обнаженным мечом. Юрий не сразу понял и обернулся назад, но ничего интересного или опасного не увидел. «Да нет, в медведя не смогу при всем желании, я даже не чувствую зуда и прилива силы. Луна еще даже расти не начала. Проклятие, что же делать?» «Без понятия». Разбойники перестали ржать по взмаху руки своего предводителя. «Тебя наняли нас отравить?» – спросил Медведев, уже видя во всем руку эльфов. «Нет, это моя собственная идея». Юрий почему-то подумал, что разбойник соврал. Не то чтобы он хорошо разбирался в мимике или определял ложь по голосу, как это делал один тип в сериале «Обмани меня», но ощущение такое было. Он даже осмотрелся, ожидая, что сейчас из-за деревьев выскочит эльф или полукровки. Но никто выскакивать не торопился. Впрочем, это еще ни о чем не говорило. «Ладно, чего ты хочешь?» «Денег, конечно. У меня есть 100 серебряных. Забирай в обмен на противоядие для людей. Оно вообще хоть есть, или все умрут?» Разбойничий главарь отцепил от пояса мешочек из плотной ткани и помахал им перед лицом Юрия из стороны в сторону. «Есть противоядие?» «Есть. Нужно сделать отвар и дать всем выпить по кружке. Хватит на всех, должно, впрочем, мне все равно. К тому же яд не смертельный, но 100 серебряных мало, у меня больше нет. Охотно верю, что с собой действительно больше нет. Зачем таскать с собой деньги в поход, зато есть в банке?» «Ты что, больной?» – искренне удивился Юрий. «Как ты их получишь? Никто не может взять деньги из банка, кроме меня лично. Банковский амулет не сработает в чужих руках. Ауру не подделать, я это знаю. Но есть один способ обойти это правило». «И какой же? Зачем тебе знать?» — спросил разбойник, но не выдержав, желая поглумиться, ответил. «Немного магии и очень много крови». «Магия крови? Ну, можно и так сказать. Значит, я стопроцентный труп? А нет, ты нужен живой. И в чем заключается фишка?» «Фишка? Просто мы сольем с тебя немного крови вот в этот пузырек». Юрию аж дурно стало, когда он увидел пузырек где-то с литр. В принципе, не смертельно, но кем он будет после такой кровопотери? Выжатым овощем, и что потом? Потом немного магии. Один человечек выпьет всю кровь, над ним поколдуют, изменив внешность и подправив ауру, твоя кровь этому поспособствует. Понятно. Откуда только у вас такой специалист нашелся? Разбойник поморщился. И это подтвердило догадку Юрия, что специалист посторонний. «Все-таки эльфы», — подумал Медведев. «Но вы хоть понимаете, что даже если вам удастся эта афера, они очень скоро узнают, особенно если я останусь жив. За вами развернется доселе невиданная охота. Уж гномы постараются найти воров. Они нас не найдут. Значит, никого в живых оставлять не будут, кроме меня», — понял Юрий. «Я скорее всего стану пленником эльфов. Кому нужны свидетели?» «Скорее всего, даже большинству членов отряда Улмарта пропишут деревянный ящик, да и ему самому тоже до кучи. Эльфы еще и бабло с меня поймают, Юрий очень пожалел, что не может обернуться в медведя. Черт бы с ней, с этой болью жизнь бы сохранить. Ладно, хватит болтать. А чего вы меня не грохнете и с мертвого не сольете крови? Увы, искренне расстроился Умарт. Я бы предпочел поступить именно так, но кровь нужно слить с живого. И во время операции по съему денег ты должен находиться неподалеку, чтобы связь между тобой и твоей кровью была максимальна. Ясно. Ты обещаешь мне жизнь? Конечно. Давай руку, будет совсем не больно. В конце концов, ты мужчина или баба, чтобы боли бояться, подлечишься потом. Хорошо, хорошо, только ножички у вас чистотой не отличаются, а я грязь боюсь занести в рану. Сейчас только схожу, никуда ты не пойдешь. Ну, тогда пусть твои люди принесут вон ту мою сидельную сумку. Только осторожно, там вино, не разбейте. Я хоть вином промою нож и руку. Хорошо, почему бы и нет, согласился Умарт. Армар, принеси сумку. Один из разбойников сбегал к лошади Юрия и стал снимать сумку. Только пусть ничего не украдет. Вы и так скоро получите денег, что можете в одном вине купаться. Оставьте мне хоть горе запить. Конечно, засмеялся главарь. Сподручный разбойник принес сумку, предварительно ее проверив, но ничего подозрительного не нашел. А чего это они обмотаны? Удивился Умарт, лично заглянув в сумку, на предмет сюрпризов, таких как магические амулеты, чтобы не разбились. Медведев взял вынутую из сумки главарем бутылку и саму сумку, после чего осторожно отмотал от горлышка навощенную тряпичную ленту и незаметно оторвал длинный фитиль, после чего огляделся. Почти все разбойники собрались вокруг. Наемников, мучающихся животами, они не опасались, те обессиленные валялись на поляне. То, что надо. Глубоко вдохнув, Юрий плавно бросил бутылку в костер, так чтобы не разбилось. «Ты чего сделал?» – удивился главарь. В следующую секунду Медведев, вложив всю силу в ноги, прыгнул назад, сбивая на землю своих тоже абсолютно ничего не понимающих товарищей. Грохнуло просто оглушительно, а в следующий момент поле заполнили крики боли. Раненые разбойники валялись вокруг кострища, от которого ничего не осталось. Лишь угли разлетелись по всему полю, отметив место приземления сизыми дымками. Товарищи Юрия вскочили на ноги с дикими глазами. «Что это было?» – вскрикнул Лолд. «Потом расскажу. А сейчас надо поработать», – кивнул Медведев на раненых. Троица понятливо кивнула и, подобрав мечи, принялась за работу. Минута, и все ублюдки были обезглавлены. Лишь пятерки наименее пострадавших, стоявших в отдалении, присматривавших за округой, удалось удрать. Гоняться за ними по ночному лесу не имело смысла. Юрий стянул с ремня Улмарта косово порванный осколком мешочек, осторожно засыпал обратно какой-то травой и передал его Зарлону. «Сможешь сделать отвар? Попробую», — не очень уверенно заявил старый солдат. «Лучше дайте я», — сказал Лолд, отбирая мешок. «У меня хоть опыт в этом деле есть». «Да, угу, коровам как-то лечебный отвар варил. Получалось. ХММ, что ж, это все лучше, чем ничего», согласился Юрий. В результате выходки Улмарта Медведев потерял целых 2 дня. Именно столько времени потребовалось, чтобы отравленные наемники пришли в себя. А ведь за эти уже прошедшие 3 суток Юрий намеревался скорым маршем добраться до границы владений каменных гоблинов. И что в итоге? Ему для этого, с момента выхода отряда из города, потребовалось целых 7 суток. Даже придя в себя, наемники едва переставляли ногами. Они быстро слабели и часть пути проводили в телеге. Для того, чтобы освободить телегу для обессилевших, пришлось бросить часть припасов. Все равно их много, ведь отряд с 50 человек сократился до 35. Весь путь до границы Юрий грязно ругался вслух и про себя. Даже его ближайшие товарищи лишний раз не рисковали приближаться к нему или заговорить, тем более забыли, что хотели узнать про его странные бутылки. Особенно после того, как он отследил родословную до 7-го колена раньше всех выздоровевшего Варна, пришедшего, наверное, извиняться, уличил его в скотоложстве и послал так далеко, как его, наверное, еще никто и никогда не посылал, чтобы после этого не быть повешенным на собственных кишках. В конце концов, наемники окончательно оклемались, дополнительно подлечившись в деревушке у знахарки, и вновь стали боеспособным отрядом. Никто больше не спешил в кусты и не сгибался пополам, выблевывая недавно съеденное. На границе Варн вновь рискнул подойти к Юрию. Впрочем, он уже почти успокоился. «Дороги больше нет, дальше земля каменных гоблинов. Куда нам идти теперь?» – спросил он, отводя взгляд. Все же скрипнув зубами и подавив в себе новую вспышку ярости, Медведев сказал как можно более ровным тоном. Здесь начинаются три интересующие нас долины. Назовем их Восточной, Центральной и Западной. Западная самая опасная, и ее для обследования получишь ты, уже прорычал Юрий, вновь закипая. Ну а как еще? Столько времени потеряно. Варн покаянно кивнул. Двигайтесь максимально быстро. Долины надо проверить за 30 дней. Не забывайте и о горных жилищах гоблинов. Как я уже сказал, мне нужны черепа. Гоблинские не трогайте, тем более не тащите черепа животных. Подумав, Юрий решил немного дополнительно стимулировать бойцов, сделать их поиски более тщательными. За каждый принесенный мне череп будете получать по бронзовому эталу. Наемники обрадованно загудели. Только умоляю вас, в порыве рвения не посрубайте головы друг другу. За них я платить не буду. Наемники уже откровенно заржали. Это хорошо, подумал Медведев, а то они меня уже бояться начали. Думали, что я какой-то могучий маг. А как иначе я еще разобрался с бандой Улмарта? А уж чего они могли надумать в связи с тем, что я веду их к каменным гоблинам, собирать черепа. Даже представить страшно, в официальную версию поисков останков вряд ли кто поверил. Встречаемся в Центральной долине, место сбора отмечу дымом. Вопросы? Вопросов не было. Тогда двинулись. В Западную, самую опасную долину отправилось 15 наемников под предводительством самого Варна. В Восточную и Центральную по 10. Юрия и его товарищи в поисках старых гоблинских стойбищ и черепов практически не участвовали, разве что на начальном этапе, пока не добрался до места, где он появился в этом мире. С поиском места, кстати, пришлось изрядно повозиться. Русло ручья после весеннего половодья слегка изменило свои очертания, помогли приметные деревья и удаленные ориентиры. Разожгли сигнальный костер. Тарду вменялось подбрасывать в него мокрой травы и лапника для большего дыму. Лолт и Зарлон занимаюсь охраной. Юрий же расставил по широкой дуге компасы и время от времени их проверял, чем вызвал немалое удивление у троицы. С компасами в Рэй оказалось непросто. Ими вообще как-то не пользовались, и спрос на сей маршрутизаторы соответственно был невелик. Зачем они кому-то, да еще так далеко от моря? Нашел всего 4 дорогущих, по 2 золотых отдал. Чего это ты делаешь? Не вытерпел с вопросом Тарт. Тут я появился, сказал Юрий чистую правду. А компасы зачем? Медведев вздохнул. Ну вот как им все объяснить? Подумал он устало. Опять надо что-то врать, вот ведь муда-то какая. Надо было с самого начала правду сказать и не ломать мозг, в очередной раз что-то выдумывая. Ну, я ведь исчез, начал он придумывать на ходу. Вот решил, вдруг магу, отправившему меня сюда, интересно, куда я запропастился, и он пытается найти. Я это узнаю. Как? Стрелки начнут бешено крутиться, а потом укажут в точку прохода. А с чего ты решил, что они будут вертеться и укажут на проход? Исчезни. Компасы же молчали, как и положено, показывали строго на север, или на проходившего мимо человека в железе. Его объяснением, похоже, не очень-то поверили, если судить по скептическим взглядам. Но расспросы прекратили, а Юрию только этого и надо было. День проходил за днем, и вскоре появились первые черепа. Их действительно было довольно много, старых и новых, битых и целых, с зубами и совсем бизонных. Но Юрий, не собираясь пререкаться по мелочам, честно выплачивал за каждый бронзовый этал серебряным эквивалентом, бронзовых монет ведь нет, наемники с деньгами сами между собой разберутся. Но искомого черепа с пломбами в поврежденных кариесом зубах среди них не находилось. Довольно быстро у Медведева образовалась настоящая гора из черепов а-ля апофеоз воина известного художника. Несколько раз на глаза показывались гоблины, но, несмотря на небольшой численный перевес, в конфронтацию с людьми не вступали, уходя во свояси. У Варна, правда, проблемы возникли серьезные. Ему пришлось хорошенько подраться, потерял 3, раненые были, но отбился, раненых подлечил амулетами и продолжил поиск черепов. Юрий уже начал сильно нервничать. День Д все ближе, а нужного черепа все нет. Насколько он помнил, первые симптомы приближающегося прокола наступают за неделю, но стрелки компасов вели себя по-прежнему тихо. Неужели я ошибся в подсчетах, и прокол уже давно состоялся? В который раз спрашивал он себя, нервно кусая губы. Конечно, дома оборудования гораздо чувствительнее, электроника, не то что эти компасы, но, господин Юрий, отвлек Медведева от самобичевания один из 3 только что приехавших бойцов Варна. Что? Спросил он, удивившись, что мешка с черепами нет. Требуется ваша помощь, господин. Какая? Мы не можем выгнать гоблинов из занятой ими пещеры. Их слишком много, да и шаман силен. У нас еще двое раненые и истощилась вся защита. А черепов у них много. Проклятие. Далеко это логово? 2 дня. Ой-ё. Воскликнул Юрий протяжно, хватаясь за голову, бросив суматошный взгляд на компасы. Он их даже время от времени встряхивал и проверял на работоспособность, поводя рядом мечом, а то вдруг сломались. К тому же снег время от времени шел, зима все-таки на носу, могли протечь и застыть, но все было в порядке. Естественно, отлучаться Медведев дико не хотел, тем более на целых 4 дня, а то и все 5, если не 6. Ведь вот-вот может произойти прокол меж пространствами, а он в это время будет воевать с гоблинами черт-те где. Но с другой стороны, возвращаться домой без останков вундеркинда бессмысленно, подумал он уже более трезво. Убьют и меня, и сестру. Конечно, есть еще надежда, что мужик тот все же пощадит ее, не зверь же он в конце-то концов. Но от убитого горем и обманутого в надеждах отца можно всякого ожидать, в том числе выполнения обещаний, даже в особо изощренной форме. Прямо сейчас Юрию в голову пришла мысль, что можно вернуться и сходу начать рубить там всех в капусту, и в первую очередь надо завалить папашу вундеркинда. 2 его самодельные бомбы и гранаты в этом, кстати, могли очень поспособствовать. Взрывов от него точно вряд ли будут ожидать. Да, именно так и сделаю, подумал он, но не очень уверенно. Отлучаться в такое время нельзя, дам им мелкие гранаты, пусть гоблинов забросают, а большими я в своем мире покидаюсь. Но еще раз посмотрев на наемников, понял, что народная мудрость не зря гласит. Хочешь, чтобы что-то получилось, сделай это сам. Напортачит ведь, как пить дай напортачит. Ну не знают они про гранаты, еще сами подорвутся, затянув с броском, или бросит слишком далеко от цели, как бы тщательно он их не проинструктировал. Тут еще вспомнились серьезные ребята со скорпионами, охранявшие нанимателя. Нет, ждать от меня будут всякого, и к хозяину даже близко подойти не дадут, предварительно не обыскав, понял он безнадежность своей затеи в стиле Рэмбо и прочих голливудских и отечественных героев-одиночек, круче которых только яйца, вареные. Проведя еще 5 минут в мысленных метаниях, Юрий порывисто встал. Едем. Зарлон, Лолт, Тарт, остаетесь на месте. Зарлон, веди прием черепов и выплату согласно такси. Вот деньги, бросил он солдату изрядно отощавший кошель. Тарт и Лолт, присматривайте за компасами, но ничего не трогайте. Троица кивнула. Накинув доспех, Юрий вскочил на коня и поторопил подчиненных варна. Поехали. Медведев очень торопился. До места добрались за 1.5 дня, практически загнав лошадей на узких звериных тропинках, а уж как ветки по лицу хлестали. Дерьмо, только и выдал Юрий, осматривая цитадель гоблинов уже в сумерках. Даже мои средства тут ничем не помогут. Зимнее убежище каменных гоблинов действительно впечатляло. Подобраться к пещере вплотную и хорошо поработать из арбалетов и луков, да еще боевыми амулетами добавить, не представлялось возможным. Вход в пещеру находился аккурат на макушке и хорошо защищен каменным валом, явно рукотворным. Гоблины, наверное, возвели его как защиту от ветра или от нападения других гоблинов, а может, от всего сразу. Сверху все хорошо просматривалось и соответственно простреливалось их оперенными дротиками. Сама гора очень крута, взобраться быстро тоже невозможно. Значит, штурмующие представляли собой хорошие мишени. Неужели совсем ничего не сделать? Спросил Варн. Только если идти напролом до самого конца, и уже там, в конце я кое-что могу сделать, неуверенно сказал Юрий. Не дойдем, вздохнул Варн. Оттуда с высоты хорошо дротиками бросаться. Далеко летят, почти до самого подножия. Придется идти. Вы вообще как ходили? В смысле, начали подниматься по тропе, гуськом, то есть один за другим, фронтом, вытянувшись в линию, ну да, гуськом, а они как давай швыряться. Сейчас дротиков не видно, гоблины собрали, когда мы отступили, а так натыкано было густо-густо, будто подлесок вырос. Я приказал отступать, не пройдя и 1/5 тропы. Ясно, завтра пойдем черепахой. Как? Позже покажу, а сейчас прикажи паре хороших арбалетчиков приготовить по 3 длинных болта, в 2 раза длиннее обычного, без наконечника. Зачем? Сюрприз готовить буду. Варн пожал плечами и отдал соответствующий приказ. Вскоре Юрию принесли 6 деревяшек, на 4 из них он привязал свои гранаты. Остается только надеяться, что они сработают как надо. Хотя можно потренироваться болванками, привязав к болтам мешочки с землей. Также отработали строй черепаха. Тут его не знали. Утром, едва рассвело, отряд из дюжины человек начал повторную атаку, но шли уже черепахой. Трое, что шли впереди, держали щиты прямо перед собой. Вторая тройка держали небольшие щиты чуть выше. Третья, прямо над головой. Юрий и Варн двигались позади, прикрывая двух арбалетчиков. Гоблины не заставили себя долго ждать и начали кидаться дротиками, как только увидели людей. Дротики, что достигали цели мощными ударами, дополнительно набрав в свободном полете вниз кучу кинетической энергии, пробивали крепкие дощатые щиты, выходя с обратной стороны едва ли не на полметра. Только лишь чудом никого не убило и не ранило, ведь руки в таком положении самые уязвимые места. К счастью для атакующих, большая часть копий лишь хорошо ударяли о щиты, не причиняя особого вреда. Костяные и каменные наконечники не приспособлены для пробивания твердых поверхностей и крошились. Иногда дротики вовсе рикошетили или ломались в щепу. Гоблины, увидев, что на этот раз метание дротиков не приносит результата, издали воинственные кличи с криками, толпой ринулись вниз, намереваясь смести жалкую кучку людей, задавив ее численным превосходством в 5 десятков воинов. «Их слишком много», — сказал Варн. «Стой», — приказал Юрий, также прекрасно это понимая. «Арбалетчики, товсь». Арбалетчики быстро взвели свое оружие козьими ножками, и Медведев отдал им болты с гранатами. Те быстро их вложили и нацелили на Юрия, точнее чуть выше, сведя болты вместе. Медведев сжал фитили вместе и поднес зажигалку, посматривая на несущихся вниз гоблинов. Собственно, времени уже не оставалось. Чиркнув зажигалкой, одновременно поджигая оба фитиля, он скомандовал: «Пли!» Арбалетчики, вчера вечером хорошо потренировавшись, задали нужный угол и нажали на спусковые скобы. Болты упали за 10 метров до лавины, гранаты при ударе не разбились, съехав по болту, так как были примотаны в районе центра, тем самым произошла амортизация. В момент, когда гоблины, не обратив на недолетевшие заряды никакого внимания, пробежали эти 10 метров, гранаты рванули одна за другой. Острая стальная шрапнель разлетелась во все стороны, и многие гоблины упали, дико крича. Странные взрывы практически не испугали дикарей. Подумали, что магия, а она привычна. Они только метнулись в разные стороны, но потом вновь собрались вместе и, подгоняемые боевыми кличами командира, продолжили атаку. Сработали лучники под защитой передней троицы со щитами, сразив еще несколько серолицых. Юрий же вкладывать вторые гранаты в арбалеты не стал. Расстояние сократилось до минимума. Сейчас произойдет сшибка, так что эффективнее будет бросить их вручную. Арбалетчики же выстрелили обычными болтами, пронзив насквозь еще двух лопоухих коротышек. Медведев снова запалил два фитиля разом и бросил гранаты буквально гоблинам под ноги. Одна граната, упав неудачно, разбилась и издала только шипящую вспышку с выделением дыма. Вторая оказалась покрепче и рванула, ранив еще несколько гоблинов. «Произошла сшибка», — вскрикнул раненый наемник. Еще один упал замертво с разбитым каменным топором лицом. Сразу стало ясно, что люди не смогут выдержать такого дикого напора гоблинов. Они отступали назад. Юрию не оставалось ничего другого, как достать заряд помощнее и бросить его подальше, за гоблинские спины, чтобы самим не попасть под раздачу. Держать строй. Снова оглушительно грохнуло, как у костра. Такого гоблины уже не могли не испугаться. Тем более, что после такого взрыва их отряд серьезно поредел, и они, что-то закричав, бросились на утек, подставив спины лучникам и арбалетчикам. Наемники живо добили раненых гоблинов и оказали помощь своим, пользуясь уже трофейными целебными амулетами. Варн умел отличать одни от других, хотя на вид, кажется, все были одинаковы. «Не задерживаемся. Продолжаем подъем», — приказал Медведев, когда все раненые очухались. «Сомкнуть строй, марш!» Наемники подчинились и вновь начали подниматься. У Юрия после столкновения осталась лишь одна большая и одна малая граната, не густо. До пещеры добрались практически без проблем, но гоблины не желали сдавать свои позиции без боя. Продолжили метать дротики из завала, что было не так прицельно, но тем не менее не давало расслабиться. Пришлось запустить малую гранату с помощью арбалета к ним за стену. Когда там грохнуло, заставив гоблинов стушеваться, теперь они этого грохота боялись, так как защитные амулеты от этой странной магии явно не спасали. Наемники быстро добежали до стены, но гоблины спрятались уже внутри пещеры. Проклятие, вздохнул Юрий, готовя свою последнюю пороховую бомбу, иначе гоблинов не выкурить. Это последняя моя хлопушка, если она не сработает или мы не сумеем их выбить, то битву можно считать проигранной. Если сработает, мы их там голыми руками возьмем, заверил Варн. Воинов у них практически не осталось. Медведев кивнул и, попросив двух бойцов прикрыть его щитами, приблизился к пещере. Из темноты вылетело несколько дротиков и каменных топоров, сбив с ног одного защитника ударом по шлему. Юрий же поджег фитиль на середине и широким замахом бросил бутыль поглубже в темноту. Новый взрыв гулко отразился в гроте. Послышался шум обвала, раздались крики, и окровавленные гоблины, многие просто ничего не соображая, видимо, их там хорошо приложило звуковым ударом по барабанным перепонкам, стали выбегать наружу. Тут их поджидали лучники, арбалетчики и бойцы, вооруженные трофейными дротиками. Правда, большинство бежавших были все же ХММ, гоблинскими женщинами и детьми, но их тоже истыкали стрелами, дротиками и порубили мечами. Потом наемники сунулись внутрь, там вновь загромыхало, но уже магией. Хорошо, что полезшие внутрь вооружились защитными и боевыми амулетами, что одолжил им Юрий, дорогими, а значит, очень мощными. Схватка продлилась всего несколько секунд, и гоблинского шамана, всего увешанного бусами из почерневших зубов и чего-то еще выбросили наружу. Потом наемники добили мечами всех гоблинов, по каким-то причинам оставшихся внутри. Шаман оказался очень силен, защитные амулеты уберегли его от немедленной смерти, и все еще дышал. Увидев это, Варн добил его мечом по голове, буквально развалив ее надвое. Юрий подошел к шаману, что-то точно сороку мельком блеснувшее среди россыпи почерневших зубов привлекло его внимание. Брезгливо покопавшись, кончиком кинжала среди амулетов бус он увидел, часы, не свои и, увы, не пропавшего вундеркинда. У сыночка богатого Буратино были дорогие швейцарские с золотым корпусом и кучей наворотов, а эти оказались простыми заводными командирскими, старые, еще советского производства, но отчего-то оказались еще более древними. Но эти часы подтверждали, что всех пропавших, как вундеркинда, так и прочих несчастных, забрасывает именно в этот мир, а не разбрасывает по разным параллелям. А значит, я попал по адресу, окончательно убедился Юрий. Естественно, он сорвал находку. Увы, они не работали, заводная головка не крутилась. То ли гоблин сломал, то ли просто все заржавело внутри, хоть они и должны быть водонепроницаемыми, о чем свидетельствует соответствующая надпись. «Что это?» – спросил Варн. «Мой трофей». Наемник только хмыкнул, но спорить не стал. Действительно его склад, точнее свалка черепов, обнаруженная в расщелине неподалеку от пещеры, действительно впечатляла. Тут, наверное, выбрасывали черепа несколько сотен, если не тысяч лет. В основном, конечно, валялись черепа различных животных, но попадались и человеческие. Уже не обращая внимания на антисанитарию, снующих там крыс и каких-то здоровых пугающего вида насекомых, Медведев их быстро перебрал, даже нижний слой один перекопал, хоть и понимал, что так глубоко нужный ему череп вряд ли может находиться. Но чем черт не шутит? Увы, черт не шутил. Нужного черепа он не нашел. Нету, сочувственно констатировал Варн. Юрий отрицательно мотнул головой. Даже наемники, коих его проблемы не касались, приуныли, хоть и получат за свою работу дополнительные деньги. Черепов ведь здесь действительно куча. Чего уж теперь мелочиться. В конце концов, его мог сожрать какой-нибудь хищник, сказал Варн, словно читая мысли Юрия. И тогда череп может валяться где угодно, давно порос мхом и превратился в обыкновенную кочку. Мимо пройдем и не заметим. Возвращаемся, кивнул Юрий, соглашаясь. Делать здесь действительно больше нечего. Вообще здесь, в этом мире, надо возвращаться домой, на землю, и будь что будет, и следует поторопиться. Как бы межпространственный прокол уже не произошел. Впрочем, это будет легко узнать, ведь если он не вернется в первую половину минуты образования врат, сюда должен пройти очередной поисковик, и его товарищи этого дублера, по крайней мере, засекут. Или он их убьет, тоже знак. Первым делом, едва соскочив с полуживой лошади, Юрий бросился к компасам, и даже постучал по ним для надежности, убеждаясь в работоспособности. Увы, они ничего, кроме направления на север, не показывали. Потом поинтересовался поведением несложных приборов у Тарда. Стрелки шевелились? Нет, Юрий, я проверял каждые 10 минут, но они не шевелились. Туман появлялся, какой еще туман, обычный, нет, не было никакого тумана, Юрий облегченно выдохнул, а ты нашел, нет, жаль, и что теперь делать, Медведев не ответив, рухнул у костра и уставился на огонь немигающим взглядом, Юрий, я не знаю, что делать, взорвался Юрий, не знаю, все как-то не так, все полное, чудовищная нелепость, такого вообще не должно было быть, от такого психованного нанимателя отстали, решив дождаться, когда он успокоится, Юрий успокаивался, причем так, что впадал в полную апатию, когда ему вообще ни до чего не было дела, потом его настигала лихорадочная деятельность, и Юрий часами не отходил от компасов, бегая от одного к другому, а время все шло, и уже давно вышли все сроки, наступила настоящая зима, снег уже давно не таял, но прокол меж пространствами так и не появлялся, но когда кто-нибудь из его товарищей заводил речь о том, что пора бы уже и возвращаться, раз ничего больше не делаем и не ищем черепов, Юрий в лучшем случае бурчал что-то неразборчиво, сам даже не понимая, что говорит, а мог и накричать, дольше всех держались наемники, а что им, каким бы психом ни был наниматель, время идет, а значит, денежки капают на счет, но когда уже начали подходить к концу продукты, как бы ни урезали пайки и не разбавляли его охотничьей добычей, взбунтовались уже и они. Подыхать с голоду никто не нанимался. Господин Юрий, официально начал Варн, вынужден сказать, что если вы и дальше намереваетесь оставаться здесь, то это ваше право, мы уходим. Наши обязательства перед вами выполнены в полном объеме. Если пойдете с нами, то можете в дальнейшем рассчитывать на нашу охрану по условленным в договоре расценкам, ну а нет, договор считается исполненным. Все, что сказал Варн, до сознания Медведева дошло где-то только через минуту. Он уже хотел было рыкнуть, чтобы проваливался к демонам со своими людьми, но в последний момент разум возобладал над расстроенными чувствами. Сплюнув, Юрий глухо ответил, «Хорошо, мы уходим, завтра». Варн кивнул и ушел к своему отряду с хорошими новостями. Зарлон, Лолт и Тарт также начали собираться, чтобы утром сразу сесть на лошадей и отправиться в обратную дорогу. Ну а Юрий, он не знал, что делать, глупо ждать, что портал откроется в последнюю минуту, как в дешевых боевиках, но чувство опасности, что он уйдет, а портал откроется на следующий день, не оставляло его, буквально изводя душу. Только подумайте, как это невыносимо, и даже доводы разума, говорившего, что если прокол не состоялся, то в ближайшее время ждать его не стоит, не помогали, но вечно на территории каменных гоблинов тоже не усидеть, рано или поздно они осмелеют, объединялся в крупную банду, вылезут из пещер шаманы и начнут досаждать уже не на шутку, а как только выяснит после дюжины разведок боем, что у людей практически ничего нет в плане магических защитных и атакующих амулетов, то атакуют всерьез, никто не станет терпеть у себя дома таких наглых чужаков слишком долго, ночью Медведев практически не спал, бродя от одного компаса к другому, в надежде, что может быть сейчас, вот-вот, как в дурных книжках и фильмах, в последнюю минуту произойдет то, чего он так долго ждет.